Глава 29. Никита. «Как что?» — хлопает здоровенными невинными глазищами эта стерва. «Это же вы мне прислали!» «Я?» — тычу в себя пальцами. «Это смешно. А я пока еще в своем уме». «Вы?» — голос собеседницы становится более уверенным. «А кто же еще? Там даже записка есть!» Девчонка копошится в пакете и достает маленькую ламинированную карточку. «Надень это завтра. Н.А.» Читаю про себя надпись. «И чего не надела?» Ухмыльнувшись, спрашиваю. Это снова моргает, будто бы от шока. «Я же вам только что сказала, что не такая, что не позволю так со мной обращаться. Это все ошибка». Ошибкой было разыгрывать весь этот спектакль. С ненавистью отшвыриваю пакет дальше по столу. Как представлю ее круглую попку в пошлых трусиках. Так хочется захлебнуться от собственной слюны. Маркова открывает рот, глотая воздух, но так и не находит, что еще сказать. Но ведь мы оба понимаем, что она специально эти трусы приперла, чтобы я сорвался. «Тебя разве в детстве не учила мама, что дергать тигра за усы опасно?» Поднимаюсь с кресла. Ангелина первым делом бросает взгляд на мой вздыбленный пах. «Да, сучка, все получилось. Я завелся». «Я никого ни за что не дергала!» — выпаливает, но так и продолжает стоять на месте. «Как же мне нравится эта чертова игра!» Заводит и злит до чертиков. Понимаю, что медленно, но планомерно теряю над собой контроль. «А ты, оказывается, плохая девочка, да, Ангелина? Похотливая сучка в овечьей шкуре!» «Вы же сами их прислали!» Снова пучит на меня глаза, но уже не трогает. «Не верю!» Смеюсь. «Отличная попытка, только очень глупая. Меня заводит эта игра». Резко разворачиваю девчонку к себе спиной и крепко прижимаю. Она охает, но увернуться и не пытается. Конечно, ведь именно этого она и хотела. Тут же утыкаюсь носом в ее тонкую шею. Закрываю глаза, чтобы насладиться запахом кожи. Чертов наркоман! Я только за этот аромат, кажется, готов снова заплатить ей. «Как же я хочу тебя!» Вырывается само собой. И я корю себя за то, что не сдержался. Выдает она мне в ответ, когда мои губы жадно касаются ее шеи. Ликует, наверное. Так тупо развела меня. Бредово, но попала точно в цель. Осторожно зажимаю ладонью хрупкую шею. Запрокидываю голову. Прижимаю к себе еще крепче. Другой рукой скольжу вниз и нахожу грудь. «Никита Тимурович, не надо!» Как-то неубедительно пищит моя секретарша. «Надо, Маркова, надо. Мне же теперь нужно как-то сбросить напряжение после твоей выходки». Верх сарафана на резинке позволяет беспрепятственно проникнуть под ткань. Лифчик из грубого кружева тоже не чинит препятствий. Захватываю между пальцами напряженный сосок. Он тугой и твердый, как камешек. Сдавливаю немного, покручиваю, потом сильнее сжимаю и вытягиваю вперед. Девчонка выдыхает так сладко. Офигенно! Снова зажимаю горошинку, плотнее стискивая пальцы. Геля дергается и точно специально трется попкой о мой напряженный до боли стояк. Я же пленяю вторую вершинку, проделываю все то же самое. Сначала нежно покручиваю, а потом болезненно тяну. Малышка не сопротивляется. Иногда мне кажется, что она даже не дышит, принимая мою ласку. И я хочу остановиться, но пути назад нет. Просто обещаю себе, что в последний раз. Поиграв с чувствительными горошинками еще немного, спускаюсь ниже. Задираю подол свободного сарафана, чтобы добраться до заветного местечка. Все же беленькие, закрывающие почти всю попку. Такие, наверное, только девственницы носят и старушки. Хотя какая вообще разница? Ведь под ними скрыт долбанный рай, влажный и жаркий, гостеприимный, но тугой. Сначала просто глажу ладонью ее попку через трусики, наслаждаясь тем, что чувствую, а потом ныряю под кромку ткани, чтобы оказаться там, где давно хотел. Мои пальцы утопают в женской смазке. Охрененно мокрая, блять, просто нереально. Там между ее ног настоящий порочный потоп. «Не надо!» Она снова пытается что-то там возразить, но кто будет ее слушать, когда узкая сучья щелка так призывно течет? Тихие слова тут же утопают в громком стоне. «Да...» — хрипло вторю ему. «Я не думаю играть с ней долго, от желания вот-вот разорвет. Сразу двигаюсь пальцами к лону и надавливаю на дырочку. Внутрь не вхожу, обвожу ее по кругу, усиливая желание партнерши. Не знаю, зачем это делаю, мог бы просто взять. И возьму. Сделаю это сейчас же, ведь Ангелина так сладко выгибается, подставляя свой узкий вход под мои пальцы, сама выпрашивает войти. Проникаю внутрь тугого мокрого лона, но уже не пальцем. Вставляю свой член, стараясь засадить сразу на максимум. Геля стонет, а я довольно рычу. «Да, да, черт возьми!» Мои глаза закатываются, и я полностью теряю контроль над собой. Дверь в кабинет не заперта, и нас могут увидеть кто угодно, а еще услышать. Ведь каждый раз шлюшка Леры была очень громкой. Но мне плевать сейчас. Пальцы со стервенением впиваются в девичьи бедра. Врываюсь внутрь глубоко, остро, точно хочу проткнуть свою жертву насквозь. Только кто еще из нас жертва? Не получается сдержаться от звериного голода, разбушевавшегося во мне. А я ведь был полон решимости, пока сучка не принесла эти злосчастные трусы. Долблю девчонку со всей своей мощи. Порочные, хлюпающие звуки и громкие шлепки утопают в наших протяжных стонах. Но мне все равно мало, ее мало, понимая, что не так просто будет насытиться этим одним коротким разом. Ведьма! Стеночки горячего лона начинают пульсировать. Ангелина беспомощно хватается за столешницу, стараясь удержаться от пронзившего ее тело оргазма. Ее вход так сильно сжимает мой член, что я не в состоянии удержаться, потому следую за ней, взрываясь наслаждением на ее беленькие хлопковые трусики. Блядство! И опять без резинки. У меня ведь ее попросту не было. Как только нас обоих перестает трясти, и я отхожу в сторону, Геля сразу же отскакивает от меня в сторону с бешеными глазами. Я довольно скалюсь. Мы оба определенно получили то, что хотели. Ты же понимаешь, что после всего я не могу оставить тебя здесь работать? Хлопает глазами. А как она хотела? Но ты будешь моей секретаршей до тех пор, пока я не подыщу замену. Сначала она надувает губы от моих слов, но тут же берет себя в руки, сообщая. Вы не сможете меня уволить, понятно? Я уволюсь сама, когда захочу. Теперь глазами хлопаю я. У нашей девочки появились зубки? Или это и есть ее истинное лицо? Пока я мешкаю, девчонка стаскивает с себя перепачканные трусики и швыряет их прямо в меня. «Я ухожу на больничный!» — быстро бросает Геля. А потом так же скоро разворачивается и убегает прочь из моего кабинета.